Междуглавье 7. Командный центр согласия на пути к Солнечной системе. Генерал Дэниел Рид, бывший глава штабов НАТО, сразу после демонтажа старой системы альянсов на Земле не остался без работы, а был направлен в Нью-Йорк на роль одного из военных консультантов нового правительства. Именно его, как обладающего отличным опытом слаживания различных армий и координирования их действий, Земля назначила военным атташе в новый штаб согласия. Тот летел к Солнцу, где планировал занять место на орбите, но это займет долгое время. Однако уже сейчас в нем гудела работа. Представители тысячи рас, огромный город, мчащийся в космосе, жили в состоянии войны. В штабе все подчеркивало, что это не место для развлечений. Тут не было шикарных ресторанов и огромных апартаментов, кинотеатров и баров. Небольшие квартирки, состоящие из кабинета и спальни, столовые и залы заседаний для комитетов. Правда, имел зоопарк с причудливыми деревьями разных планет. Но и он выглядел строгим и предназначался только для снятия напряжения. 60-летнему генералу Риду было не привыкать к такой обстановке. У него за плечами осталось несколько конфликтов, в которых он принимал самое деятельное участие, даже если НАТО или США напрямую не вмешивались. Сейчас Земля являлась лишь песчинкой, но благодаря тому, что именно ей было суждено первой оказаться на пути вторжения, роль Риду досталась весьма важная. Согласие уважало самобытность каждого участника, и оборона выстраивалась с обязательным учетом мнения той расы, которой грозила максимальная опасность. На Земле все было так же, когда они проводили учения, по крайней мере. В реальной войне, вроде Второй мировой, НАТО ни разу не участвовало, чему он, как генерал, отвечающий за жизни людей, был несказанно рад. Впрочем, следует сказать, что и генералы Согласия имели не очень-то обширный боевой опыт. В основном работа штаба ранее заключалась лишь в организации миссий по охране маршрутов и протекции планет кандидатов в Согласие. А уж войн масштабом подобных этой они никогда не видели более чем за миллионнолетнюю историю. Так что порой Рид чувствовал себя картонным генералом в коробке с такими же игрушечными генералами других рас. А сейчас от их совместной работы зависела в первую очередь жизнь каждого землянина, что держало генерала Рида в постоянном тонусе. Он даже похудел от нервного напряжения, словно сам летал в бой. Рид вошел в большой зал почти сразу, как только пришло сообщение об общем собрании. Повод был понятен и предсказуем, но тот факт, что руководство сочло необходимым сделать публичное заявление, говорил о многом. Они не нашли способа удержать врага в межрукавном пространстве галактики. Война пришла домой. В самом центре, похожего на амфитеатр зала, стоял стол, вокруг которого располагались 49 кресел. Далее кругами шли ряды со все большим их числом, а всего зал вмещал около 8 тысяч человек. Здесь организовали даже места, оборудованные для рас с другим составом атмосферы. Их можно было заметить по легкому колебанию поля вокруг. Почетная роль, отведенная Земле, позволяла Дэниелу занимать одно из мест за столом, но он старался не лезть с советами, слушал, учился, уточнял. Слово – главный ресурс. Генерал не позволял себе разбрасываться ресурсами. Кроме того, он не так уж и долго был военным атташе, прилетел сюда лишь несколько дней назад, а выскочек и сам не любил. Однако сегодня, если Рид правильно понял тему собрания, ему будет что сказать. «Как председатель сегодняшнего собрания беру слово», — заявил Пьодии Ну, двенадцатник расы Ноэльш, когда все присутствующие весьма оперативно заняли места. Дэниел подметил, что уже хорошо ориентировался в основных расах, присутствующих в штабе, и выучил всех 48 других рыцарей круглого стола, как он их про себя называл, и имена, и звания, и что они значат. В частности, у шестипалой расы Ноэль-Ш двенадцатник считался высшим званием, что-то вроде генерала армии в США или фельдмаршала в Германии. Их было всего 12, как можно догадаться, и каждый отвечал за собственное направление. Пьодии Ну был ответственен за координацию согласием в вопросах проведения совместных операций. «Зачитаю события последнего времени и предложу согласовать вывод», продолжил тем временем лысоголовый председатель с очень узкими глазами и острой макушкой. «Шпионы противника замечены и подавлены в 23 700 звездных системах рукава Ориона. 830 систем подверглись атаке авангардных флотилий врага». Итоговая цифра была впечатляющая, хоть они и получали новости об атаках каждый божий день. «Среди рас, заключивших с согласием пакт, погибших нет. Однако есть разрушение и жертвы, отправлена помощь. Противник понес большие потери, несравнимые с нашими численно. Наибольшие потери – 35 их звездных линкоров в системе Чохму. Общие потери противника составили 1073 корабля такого класса». Понимая, что каждый такой корабль массой сравним со всем флотом Согласия, Дэниел все же отдавал себе отчет, что и 2000 таковых – лишь песчинка по сравнению с армией Зуул. «Их стратегия разделиться приносит для нас плоды. Мы быстрее и перемещаем малые ударные группы, настигающие врага, где бы он ни появился. Неожиданные для их разведки заблаговременные засады наших ударных групп в системах несогласных рас дали основной эффект. В то же время мы вынуждены констатировать о чудовищных поражениях тех несогласных, которые не согласились принять наш пакт». Дэниел понял, что автоматический переводчик выдал тавтологию, которая может породить новый термин «несогласные и несогласные». Но это уже слишком. Он улыбнулся одними глазами, продолжая слушать. «И те из них, что еще остались, могут легко увидеть судьбы таких же несговорчивых планет и осознать, что отказ приводит к смерти. Враг никого не пощадил. Видимо, именно из-за нашего сопротивления Зуул не оккупируют планеты, а уничтожают на них все живое. Это бомбардировка высокочастотной плазмой, достаточно передовая технология. Бомбы переносятся в Ти-полях за сдвигом пространства. Ничто другое не удержит такое буйство. Наличие у врага подобного оружия заставляет задуматься. Они оказались самой технологичной одиночной расой, встреченной согласием за время его существования. Вы можете посмотреть остатки планеты расы Йилзы-Типс, одной из отказавшихся от пакта. Над ними вырос шар, хотя Дэниел и понимал, что это лишь проекция видео, записанного зондом, выглядело страшно. Планету, где когда-то были моря, леса, горы, теперь покрывал океан бурлящей плазмы. Их оружие полностью забирает в себя всю атмосферу, по цепной реакции заполняя планету. Плазма может гореть долго, годами. Но потом, когда все живое погибнет, с помощью нехитрой химической реакции, состав атмосферы может быть легко возвращен практически к изначальному составу. Мы думаем, что таким образом они попросту зачищают жизненное пространство. Сотня-другая лет, и планета готова к новой жизни. Да, очень хорошо, что на Земле такого не изобрели. «Что ж», — резюмировал председатель, — «мы должны принять две вещи. Первое. Враг уже в рукаве Ориона, и все дальние миссии по его сдерживанию стоит свернуть в пользу защиты множества конкретных планет, перед которыми мы взяли обязательства. Второе. Пока что сюда вошла лишь малая часть сил, мы справляемся, подавляем их активность, но приход армады текущей стратегии не остановить ни в случае ее движения единым строем, ни в случае, если они разобьют флот на сотни малых флотилий». Легко сказать, мы должны принять. А вот и в самом деле принять сложно. Но раз уж было сказано ровно то, чего он и ожидал, то настало время доставать козырь из рукава. «Уважаемый председатель», — Рид взял слово, так как возникла некая тишина, и это был тот самый момент, когда нужно было так поступить. «Я бы хотел предложить возможное решение». Пьёдиинну кивнул. Никаких иных разрешений не требовалось. «Что ж, коллеги», — начал Дэниел и почувствовал, что очень волнуется. «Справится ли он с тем объемом научной информации, которую получил вчера с Земли? Некоторое время назад наши ученые передали военным физикам Парави и Нач Силкора концепт оружия, способного закончить эту войну, если мы сможем собрать их флот в одну небольшую область пространства. Сейчас, насколько мне стало известно, мы получили подтверждение того, что наша идея рабочая, и такое оружие можно изготовить и испытать. Рид сделал паузу. Позвольте, я хоть и не являюсь ученым, попробую кратко рассказать о сути его действия. Это оружие основано на свойствах Ти-частиц. Он рассказывал принцип работы коллапсатора, временами сбиваясь и обращаясь к записям в своем планшете, а остальные внимательно слушали. Суть решения генерал не понимал сам и пропускал самые сложные моменты, уточняя, что все расчеты предоставит собранию позже. И результатом станет сдерживающее поле, а разница хода времени не позволит прорвать блокаду. Сотни тысяч или даже миллионы лет, а внутри в тысячи раз меньше, пока не нормализуются Ти-частицы под действием вселенского Ти-поля. Не уничтожение, но изоляция, что даст нам время подготовиться более тщательно и по прошествии такого огромного времени встретить их во всеоружии. Когда он закончил, пошли вопросы. Море, море вопросов, восклицаний, комментариев. Среди всего этого гула Рид услышал один от сидящего рядом командующего Снадала. «Дэниел, просто удивительно, что еще так мало зная о Вселенной, земляне смогли найти столь интересное решение». Надалианин, казалось, пришел в восторг, но у генерала, который восторг не разделял, был готов ответ. Честный, хотя и не очень лестный для родной планеты. «Просто мы всегда изобретательно относились к смерти», — шепнул он. Вчера у него был созвон с Сэмюэлом Джулиани и неким Игорем Чудиным. Чудин работал в лаборатории при университете Франкфурта и под покровительством силовой части КАС занимался разработкой уникального оружия. Кто конкретно стоял за изобретением и какое к этому имел отношение генерал Джулиани, было отдельным интересным вопросом, ответ на который еще предстояло выяснить. Хотя бы для того, чтобы награда нашла героя. Для начала Сэмюэл рассказал, что на Земле одобрили его обращение к физикам согласия, и им ранее отправляли данные исследования. И что сейчас ряд ведущих ученых Паравиан и Силкоран подтвердили состоятельность модели. А потом Чудин презентовал само изобретение, повергшее Рида в сильный шок. Он даже не мог себе представить, как подобное технически может быть воплощено в жизнь. Однако если Парави были уверены, что создать оружие реально, генерал не мог сомневаться. Сейчас, после экстренного запроса военного комитета к тем самым ученым, все слова Джулиани и Чудина подтвердились. Физики сообщили, что техническое решение задачи просто и сложно одновременно. Простота заключалась в том, что для выделения такой энергии требовалось лишь использовать 4 звезды, расположенных в углах пирамиды, в центре которой находилось пространство, нуждающееся в изоляции. На каждую из звезд отправлялся бы свой коллапсатор, и они синхронно должны были начать действовать. Соорудить коллапсатор, корабль размером раза в 3 больше звезды смерти Зуул, вполне по силам согласию, просто раньше в таких особо не видели смысла. Сложная часть решения, на Земле ее никто не мог даже толком описать, состояла в невероятном по сложности алгоритме настройки поля, чтобы влияние, высвобождающее мощи распадающихся на Ти-пыль звезд, направлялось именно на изменение нужного 4-го спина частиц, а не просто вышвырнуло окруженное пространство куда-то в другую часть Вселенной. «Вы сделали большое открытие, оно даже пугает», признался Даниилу представитель Начсилкора, и он подумал, что силкоранцы не так-то просто испугать. «Если идея попадет к врагу, даже не Зуул, кому угодно». «Я же не ученый, вы уж простите», — разводил Рид руками. «Я просто передал вам теорию, не я ее автор. Да и ведь от того, что мы ее сформулировали, физика не поменялась. Ее мог разработать и кто-то другой, а может и разрабатывал». «Сам факт того, что вы до этого додумались, а мы нет, вот что интересно», — — подметил единственный ларнакиец за столом. «Он говорит о каком-то особом способе мышления или...» Инопланетянин замолчал. Их раса была очень умна, но немногословна. Вот и сейчас ларнакиец с удивительным званием «Щит Небеса» и труднопроизносимым именем Ньяло Чоас ушел в себя. «В будущем нам всем еще предстоит выяснить, почему земляне увидели такую возможность, а кто-то другой нет», — генерал Рид пожал плечами. «Есть вероятность, что подобное решение просто сочли недостойным согласия. Главное понять, допустимо ли его применить, и если да, то как именно». Далее штаб единогласно поставил инженерам и конструкторам конкретную задачу, чтобы те сделали прототип и испытали его, и военное командование приступило к обсуждению стратегии. «Что ж, мы получили инструмент», — снова взял слово председатель, «который, смею надеяться, может решить нашу проблему. В моем представлении данное решение в духе согласия и гораздо лучше, чем полное уничтожение. Перед фактическим применением будут прения о допустимости, сейчас это оставим, равно как и технические детали задачи. Нам предстоит понять, можем ли мы найти способ собрать войска противника в одной точке, заставить его сконцентрировать силы настолько, насколько необходимо». Размер космоса, который мог быть выделен в иной временной поток распадом четырех звезд средней величины, был примерно 60 кубических парсеков. Ну, то есть пирамида с ребром 20-25 световых лет. Это очень небольшой объем по меркам галактики, но чем ближе к основам рукава, тем меньше пришлось бы брать размер, потому что массивные звезды, оказавшиеся внутри пирамиды, существенно уменьшали ее возможный размер. Искусственный интеллект уже искал возможные точки, техники и навигаторы обсуждали вероятности, что флот Зуул смог бы в них прибыть. А за столом кипели страсти касательно военной стратегии. «Нужно наносить удары по флангам, они сдвинут оборону к центру». Множество идей и некоторые вполне стоящие, но не гарантированные. Все понимали, что попытка будет одна единственная. Если большая часть флота избежит ловушки времени, то второй раз их не заставишь собраться вместе. «Устроить ловушку у одной из систем, якобы там весь наш флот». Дэниел сидел и думал, мыслей вслух пока что не высказывал. Зуул постоянно учились, что заметно по прошлому опыту взаимодействия. Они перенимали удачные ходы согласия там, где позволяли их технические возможности. Полагались на внезапность больше, чем на численное превосходство. Отказывались от тактик, которым согласие научилось противодействовать. Это был умный, хорошо подготовленный враг. Враг, осознававший, что хитрость в бою – фактор немаловажный. «Заходить сзади, вынуждая постепенно увеличивать плотность». Очевидно, любая тактика, способная привести к успеху, будет тут же использована противником в обратную сторону, а совершать ошибки он перестанет. И как-то и не крути, когда Зуул поймут, что их собирают в одну точку, они непременно перехитрят согласие и разделятся. Вот если бы сделать наоборот, если бы заставить врагов всячески думать, что их жаждут разделить. Он вспомнил, как читал доклад спецагента Джоанны Коллинз о показаниях Теодора Харриса. Тот говорил, что слабость Зуул в том, что они уверены в своей силе, оттого и воюют небольшими флотилиями. Вот же идея. «А что, если мы сделаем все?» Он взял слово снова, воспользовавшись паузой. «Чтобы разделить их?» «Вы имеете в виду, не поступят ли они наоборот?» уточнил генерал Снач Силкора. «Да-да, именно», — воскликнул Даниэл. «Вы же знаете, как сильные несогласные презирают слабых. Они воюют расслабленно, распыляя силы. Верят в то, что победа им обеспечена в любом случае. Однако мы их уже изрядно потрепали в наказание за такую легкомысленность. И они могут осознать, что мы достойны соперника, не слабый, и сменят тактику. Если враг объединится, то в обычном бою у нас не будет никаких шансов. Мы-то знаем, что как раз в этом их слабость, и мы можем их победить именно когда они все вместе. А Зуул не знают, но если мы станем намекать на объединение, то что-то заподозрит. Поэтому нужно заставить их самих захотеть собрать единый ударный кулак. В нашей стратегии ничего не нужно менять, кроме небольшого изменения географии ударов, чтобы этот кулак возник там, где он нам максимально удобен. Пусть они посылают атаки на одну звезду за другой, пусть там их ждут засады, пусть наши флотилии крутятся вокруг их малых групп, пытаясь уничтожить, пусть одиночные корабли заманивают врага в ловушки. Они учатся, так давайте научим их, что нас нужно побеждать большим числом. Сегодня Земля доказала свою полезность. Несмотря на то, что примерно того же мнения придерживались еще семеро командующих, но прислушалось собрание почему-то именно к плану, предложенному Ридом. И так было решено делать все, чтобы Зоул не объединялись, чтобы они объединились. Под самый конец многочасового совещания подобрали разные варианты мест, куда можно собрать флот противника. Сложность заключалась в том, что пройдут годы, их флот медлителен и собираться будет долго. Выбранная точка содержала звезду с экзопланетами безразумной жизни, но одна обладала флорой и фауной, а в окрестностях, как и требовалось, находились четыре звезды стандартной величины, располагаясь в вершинах немного неправильной, но все же пирамиды, со стороной 8-10 световых лет. Для попадания в ловушку противнику пришлось бы частично отступить, на время вынырнув из рукава Ориона на несколько десятков световых лет, но это была идеальная точка, где сходились векторы его флотилии. В общем, решили, что вероятность выбора врагом для общего сбора именно той звезды была немалой. Пошли задания по комитетам, полетели депеши флотам. Штаб несся к Солнцу, флот Зоул к месту своего пристанища на ближайшие миллион лет. На Землю улетела новость о принятии стратегии. А генерал Дэниел Рид шел в парк. Он обещал надолианину Ку Шоку Аникой обучить того игре в шахматы. Почему бы и нет?